Глава 18. Побочный эпизод. Краткую выжимку того, что содержится в этой главе, сообщил редакции на следующее утро Мопсе Малоной. Однако рассказ Мопси отличался суховатой лаконичностью, составляющей обычный его стиль. Первопричины и пикантные подробности он опускал, чтобы не растягивать повествование и поскорее взяться за чтение очередной ковбойской книжки. Событие Мопси изложил просто как любопытное происшествие, всего лишь пузырек на поверхности жизни большого города. Он не знал, до какой степени его нанимателей интересовало любое событие, касавшееся банды, известной под названием «Три Пойнтс». Мопси сказал: «Где я живу, заварушка началась. Фран Доусон озлился на паука Рейли, и теперь Тейбл Хилл даст жару Три Пойнтс, это уж точно!» Искусно выцарапанные и сгруппированные подробности сложились в следующую типичную картину жизни нью-йоркского Истсайда. Число по-настоящему влиятельных банд в Нью-Йорке исчерпывается четырьмя. Имеются и другие, не столь именитые объединения, но они больше смахивают на дружеские встречи былых одноклассников для взаимно приятного провождения времени. Со временем они, подобно рате Бета Джервиса, могут вырасти во внушительные организации, поскольку почва бесспорно очень питательна для подобных сходов. Но на данном этапе, по мнению компетентных судей, они не тянут. Иной раз они берут случайного путника ради его башлей, ходят со шпалерами, иной раз пуляют из них, но все это еще не значит тянуть. В делах политических вес имеют только четыре банды: Истсайд, Грум-стрит, Три Пойнтс и Тейбл-Хилл. Важнейшие из них по причине численности — Истсайд и Грум-стрит, руководимые в эпоху, о которой идет речь, мистером Беттом Джервисом. Это два колосса. И хотя они могут воевать друг с другом, от нападений банд помельче они ограждены надежно. Но между прочими бандами, и в частности практически равновеликими, Тейбл Хилл и Три Пойнтс, войны ведутся столь же энергично, как между южноамериканскими республиками. Вражда между Тейбл Хилл и Три Пойнтс существовала извечно, и, вероятно, не прекратится, пока они взаимно не истребят друг друга дочисто. Мелкие происшествия, сами по себе сущие пустяки, постоянно кладут конец мирным отношениям, когда они вроде бы вот-вот обещают наладиться. Так, например, как раз тогда, когда Тейбл-Хиллцы уже готовились простить Три Пойнтсам стрельбу с летальным исходом по неукротимому Полу Хоргану на Кони-Айленде, какой-то Три Пойнтс легкомысленно убрал еще одного члена соперничающей банды на Каннел-стрит. Он утверждал, что это была самооборона, да и в любом случае причиной, скорее всего, была простительная импульсивность. Тем не менее шерсть Тейбл-Хиллцев стала дыбом. Произошло это примерно за месяц до описываемых событий. За этот месяц страсти поостыли, и мир уже готовился воссесть на трон, когда произошел описанный Мопси инцидент — злосчастное недоразумение между Франтом Доусоном и пауком Рейли в дансинге мистера Маггинса, ирландский трелисник, том самом, на защиту которого был призван Бет Джервис в дни, когда банда Грум-стрит еще не явила миру свой лик. Ирландский трелисник, опекаемый великим Беттом, естественно, был запретной территорией, и мистер Доусон заглянул туда без всякого намерения нарушить вечернюю гармонию. Он явился туда как частное лицо и миролюбец. Пока он покуривал, попивал и созерцал окружающее веселье, за соседний столик сел мистер Роберт, черномазый, Роберт Костон, видный сын Три Пойнтс. Их банды соблюдали временное перемирие, и оба светила обменялись почти дружескими кивками. А после некоторого молчания и пары слов мистер Костон, подразумевая итальянца, который в грациозном пируэте пронесся мимо, сказал, что макаронник здорово откалывает. Мистер Доусон согласно хмыкнул, что да, то да. Казалось, вся природа улыбается. Увы, в следующую же минуту небо заволокли черные тучи, и грянула буря. Ибо...